Глава 6. Подмосковье. База боевых подразделений КГБ СССР. 27 марта 1961 года. «Да не дави ты так! Легче, легче! Ну что за олух такой?» «Зачем обзываетесь? Человек, может, изо всех сил старается, а вы все время недовольны. Хоть бы раз похвалили, может, и работа успешнее пошла бы». «За что хвалить? За прононс, который больше похож на сипение хроника-гайморитчика. Даже в северных американских штатах, где у людей речь от рождения гнусавая, и то не настолько все ужасно». «Тогда дисквалифицируйте меня. Доложите начальству, что капитан Павленко не поддается обучению. Его прононс не выдержит и часа испытаний, так что в интересах группы его нужно заменить на того, кто имеет больше шансов освоить определенный акцент за 2 суток». Спор капитана Павленко и профессора Хараманцевой проходил на повышенных тонах. За 2 суток, что Елена Петровна провела на базе, это был уже 3-й спор, возникший в ходе практических занятий, организованных по специальной методике профессорши. После предварительной оценки способностей своих стажеров, Елена Петровна установила четкий график, который все, включая майора, должны были выполнять неукоснительно. На Богданова она отвела 1 час после завтрака и еще 1 перед отбоем. Майору было велено приходить на 2 часа следом за Богдановым, а вечером для усовершенствования акцента работать с аудиозаписями, подготовленными лично Еленой Петровной. Дубко получил 1 час в вечернее время перед Богдановым и целую кучу аудиозаписей для самостоятельной отработки акцента. Зато капитану Павленко Елена Петровна посвятила все оставшееся время. 2 часа перед обедом и 4 вечерние часы. Но и этого ему оказалось мало. Словарь французских слов у капитана оказался довольно обширным, а вот акцент. Тут предстояло потрудиться, и Елена Петровна, не привыкшая пасовать перед трудностями, засучила рукава и приступила к работе. К концу 2 суток накал страстей между Еленой Петровной и Юрой Павленко достиг своего пика. Елена Петровна перешла к оскорблениям, пусть и в щадящей форме. Капитан же Павленко и вовсе решил отказаться от участия в вылазке, так как реально видел, что его способностей для освоения сложного акцента не хватает. Неизвестно, чем бы закончился последний спор, если бы в дело не вмешался майор Семенов. Он проходил в свою комнату мимо кабинета, услышал раздраженные голоса и решил вмешаться. «В чем дело, капитан? Я действительно слышу пораженческие речи, или мне показалось, что ты предлагаешь Елене Петровне поискать на твое место другого ученика?» — сердито спросил он с порога. «Товарищ майор, прошу конфиденциальной беседы!» — воскликнул Павленко. Лицо его раскраснелось, в глазах появилась неизбывная тоска. «Что так? Неужели у вас от Елены Петровны еще остались секреты?» Майор попытался разрядить обстановку. «Я серьезно, Паша. Мне нужно переговорить с тобой с глазу на глаз». Павленко было не до иронии. «Я знаю, что он собирается вам сказать, но в отличие от капитана, чтобы прояснить ситуацию, мне с вами уединяться нет необходимости». Елена Петровна буквально пригвоздила Павленко к стулу своим взглядом, едва тот успел приподняться. «У Юрия серьезные сложности, товарищ майор, но его вины в этом нет». Елена Петровна сделала ударение на слове «его», поэтому Семенов был вынужден задать встречный вопрос. «Кто же тогда в этом виноват?» «Те, кто выбрал для него легенду», — уверенно произнесла Елена Петровна. «В чем же их вина?» «Они умудрились из всех диалектов французского выбрать самый непопулярный, да еще поселить моего ученика в провинцию, где существует чудовищный акцент. Вы знали, что из этой провинции за всю историю Франции не вышло ни одного политика. И это неудивительно. От акцента так сложно избавиться, и он настолько сильно режет слух, что пробиться на политическую арену обладателям этого акцента практически невозможно. Их просто не воспринимают всерьез». «Приятный экскурс в историю французской лингвистики, но напрашивается резонный вопрос. Почему у Дубко с вашим акцентом проблем нет? Ведь, насколько я понимаю, они выходцы из одной и той же провинции». «Неверное представление», — Елена Петровна стала еще серьезнее. «Дубко и Павленко, кем бы они ни представлялись по вашей секретной легенде, которой мне не дали доступа, в настоящее время проживают в одной и той же области Франции. Рождены же они совершенно в разных местах. Нужно лучше готовить домашнее задание, товарищ майор». Данный вопрос мне изучать не требовалось, так как это не моя легенда». Семенов рассердился, он не привык, чтобы его отчитывали женщины. «Это было вашим домашним заданием, и вы с ним справились. Теперь просветили и командира. Пусть с опозданием, но все же сделали так, как положено. Итак, что нам делать с акцентом Павленко? Есть конструктивное предложение?» «Сколько у меня времени?» Елена Петровна предпочла проглотить выговор, полученный от майора. «Какими временными ресурсами я располагаю?» «Боюсь, у вас не больше суток», — ответил майор. «В лучшем случае 3 дня». «Тогда это невозможно. Либо меняйте легенду, либо исключайте Павленко из команды. Он прав. С тем состоянием речи, в котором она сейчас находится, провал вам обеспечен». «Разве обязательно рассказывать всем о своем происхождении?» Майор попытался найти выход. «Павел Андреевич». Елена Петровна впервые обратилась к майору по имени-отчеству, что только сильнее подчеркнуло серьезность ее слов. «Я готовлю стажеров на этой базе уже не первый год. Я знаю, для чего вас готовят и кто будет проверять ваши легенды. Позвольте говорить открытым текстом. Если Юрий Павленко привлечет внимание зарубежных разведывательных служб, его легенда проверку не пройдет. Любой маломальски подкованный лингвист обнаружит нестыковку, и тогда они начнут копать глубже. Решать не мне, но предупредить я обязана. Отправляя Павленко на задание с этой легендой и отсутствием соответствующих навыков французской разговорной речи определенного диалекта, вы обрекаете его на провал. А может, даже на смерть». После этой фразы в кабинете повисла тишина. Капитан Павленко совсем паник. Он стоял и думал о своей семье, о жене Маринке, о нерожденном еще ребенке. «Ведь я могу его не увидеть». Я могу даже не узнать, кто у меня родился, девчонка или пацан. Из-за проклятого акцента моя семья потеряет кормильца. Глупо. Как же все это глупо. Майор Семенов о Павленке не думал. Он, как завороженный, смотрел на лицо профессорши. Задумчивый взгляд глубоких синих глаз завораживал. Он будто тянул за собой бездну, поглощая пространство вокруг. «Какая же она красавица!» Мысли одна за другой крутились вокруг Елены Петровны. «Какая сила, какая страсть! Удивительно, как одна фраза может преобразить человека. То, что она не из простушек, было понятно с первой встречи, но то, как глубоко она погружается в задание, как искренне старается помочь избежать провала, по сути, чужим ей людям, это впечатляет. Ее работа достойна уважения, она сама достойна уважения». Такая женщина ни при каких обстоятельствах не станет искать утешения на стороне. Эта мысль смутила его. Он поспешил отвести взгляд, боясь, что присутствующие догадаются, о чем он думал. Елена Петровна ничего не заметила. Физически она находилась в комнате, но мысленно была очень далеко. В другом месте и в другом времени. 1942 год. Она 22-летняя девчушка, не успевшая из-за войны окончить институт иностранных языков, направлена в войска специального назначения для тренировки солдат. Чему она могла их научить? Владению немецким языком, конечно. Для заброски в тыл врага армии требовалось большое количество бойцов, владеющих языком врага. О, как она старалась. Работала по 20 часов в сутки, делая перерыв на короткий сон. Ее бойцы получали лучшие знания, какие только могли получить в условиях реального времени. Ее хвалили, ее награждали, ее даже отпуском поощрили. Жаль, что ехать оказалось некуда. Отчий дом сгорел дотла от попавшей в него бомбы. Остались ли кто в живых, выяснить не удалось, поэтому время отпуска она потратила на обучение дополнительной группы. В эту группу входил старший лейтенант Субботин, смешной парнишка с острым языком и цепкой памятью. Его готовили для переброски в спешном порядке. «Какое-то сверхсрочное задание», — так сказал его командир. Так вышло, что у них завязался роман. Короткий, бесперспективный, как все, что начиналось на войне, но красивый и невероятно бурный. За 2 дня до отправления он сказал ей, куда его направили. Услышав, Елена содрогнулась. «В Берлин». «Как же это возможно? Почему не сказали раньше? Как она кричала, как ругалась на лейтенанта?» «Не волнуйся, Леночек, в Берлине не страшнее, чем в других городах. Я выполню задание и вернусь к тебе», — увещевал ее Субботин, полагая, что она попросту тревожится за его судьбу. «Ты не понимаешь? Берлин – это особое место. Берлинскому акценту учатся годами. У тебя же произношение даже близко на него не похоже». Справившись с всплеском негодования, Елена попыталась объяснить свое состояние. «Нужно было изначально начинать тренировки по другой методике. Тогда у тебя был бы шанс». «Ничего, все обойдется. Пока ты меня ждешь, я в безопасности». Он ушел, а спустя 2 недели пришло сообщение, что лейтенант Субботин схвачен по доносу соседей, с которыми он едва успел познакомиться. Повторить берлинский акцент Субботину так и не удалось. Из-за этого соседи отнеслись к нему с подозрением и написали в полицию с требованием проверить приезжего господина. Времена были страшные, шла война, и подозрение соседей было легко объяснить. Тем более, что новый сосед и правда оказался советским шпионом. Когда пришло сообщение, что старший лейтенант Субботин задание провалил, Елена стрелой помчалась к начальству. Тогда командиром подразделения служил полковник Чубуков, строгий мужик с правильными установками. Елена ворвалась к нему в кабинет, отделенный фанерными стенами от основного казарменного помещения, и, потрясая кулаками, прокричала: «Это вы убили Субботина! Так и говорите всем, когда вас будут спрашивать, а вас будут спрашивать, почему погиб старший лейтенант Субботин. Это вы его убили». «Лена, в чем дело?» Чубуков сразу понял, что девушка не в себе. Он не стал строить из себя грозного командира, не выставил Елену за дверь, он просто ждал, пока закончится истерика. «Как это в чем? Вы еще спрашиваете? Послали лейтенанта на верную смерть, а теперь делаете вид, что вас это не касается». Елена кричала так громко, что вскоре в казарме собрался весь личный состав подразделения. «Леня Субботин, еще помните такого? Он мог бы жить 100 лет, мог продолжать приносить пользу родине, но нет, вы решили его судьбу иначе. Зачем? Скажите, зачем вы убили его?» В дверь к Чубукову заглянул майор госбезопасности. «Что случилось, Валерий Иванович?» «Нет ничего, Сергей Константинович. Леночка расстроена, это пройдет. Война, знаете ли, от трагедии и потерь никто не застрахован. Если что, я на месте. Спасибо, я справлюсь». Приход особиста привел Елену в чувство. Она устало опустилась на стул, закрыла лицо руками и тихо заплакала. Чубуков подошел к ней, опустился рядом, приобнял за плечи и принялся раскачиваться из стороны в сторону, баюкая плачущую девушку, словно младенца. «Ничего, все образуется. Поплачь, слезы лечат. Погорюешь, успокоишься, а потом мы с тобой обсудим, что можно сделать для того, чтобы мальчишки наши не гибли у фрицев в тылу». Они действительно обсудили, как и обещал Чубуков. Не между собой, а на высшем уровне. Гарнизонное начальство приезжало послушать лекцию Елены. С того времени она и занялась научными изысканиями в области иностранных языков. Она поставила перед собой цель – разработать такие методики, которые смогут помочь людям овладеть языком в кратчайшие сроки. И еще одна цель – подготовить как можно больше специалистов, которые смогли бы внедрять новые технологии в процесс обучения. Конечно, жениха ей это не вернуло, но снять с души часть груза помогло. «Поздно уже», – очнувшись от воспоминаний, произнесла Елена Петровна. «Завтра подъем, как всегда. Жду Богданова к 8 на беседу». Она повернулась и вышла из кабинета. Юра Павленко мялся у двери. «Что, Юра, влипли мы с тобой в историю? Еще из столицы не успели выехать, а уже проблемы», – невесело прокомментировал Семенов. «Что думаешь обо всем этом?» «Знаешь, Паша, раньше я бы, не раздумывая, рискнул. Поймают, не поймают, раскусят, не раскусят. Наша работа вся из риска состоит, так почему не рискнуть еще раз?» «Раньше это когда?» «Когда Маринки у меня не было, когда ребенка она под сердцем не носила. Я вот сегодня, знаешь, о чем думал? Вот я уйду на задание, уеду в ненавистную Америку и там умру. И даже не узнаю пол своего ребенка. Представляешь, Паша, даже пол». Павленко нервно передернул плечами. «Как подумаю об этом, оторопь берет». «Значит, ты на стороне профессорши? Считаешь, рисковать нельзя? Если тем самым под удар попадет вся группа, то лучше не стоит. И сами погибнем, и дело провалим». «Ладно, я понял. Иди, Паша, отдохни. А я с начальством переговорить попытаюсь». В тот день до Старцева Семенов так и не дозвонился. Под вечер погода испортилась. Откуда ни возьмись, набежали тучи, поднялся ветер. К 22 часам он перешел в монотонный, непрекращающийся мокрый снег и дождь. Телефонные службы тут же отреагировали, отказав большинству абонентов в предоставлении связи. Семенов несколько раз поднимал трубку, но слышал лишь короткие гудки, а потом и вовсе только тишину. Он спустился вниз, собираясь прогуляться до центрального административного здания, где располагался пульт аварийной связи. На кухне одиноко сидел Александр Дубко. Вид у него был неважный. «Чего приуныл, Саша?» Семенов остановился в дверях. «Да нет, я в норме». Дубко встрепенулся, подтянулся и даже выдавил из себя улыбку. «С Юрой говорил?» – догадался Семенов. «Да, товарищ майор, говорили». «Плохо, что там...» – Дубко поднял вверх указательный палец, показывая, что он имеет в виду. «Не подумали об этом заранее». «Всего не предусмотришь», – заступился за начальство майор. «Я вот тоже бы не сообразил. В каждом деле есть свои нюансы, о которых тебе может рассказать только специалист в этой области». «Как же мы теперь? Втроем пойдем?» «Возможно. Поговорю со Старцевым, что он скажет. Как раз собираюсь на центральный пост». «Что, у нас снова связь слетела?» «Слетела, Саша». «Может, до утра разговор отложить? Там уже часа три поливает, земля размокла, в кашу превратилась», — предупредил Дубко. «Я на крыльцо выходил, хотел развеяться, озоном подышать. Только далеко не ушел. Спустился на две ступени и обратно вернулся. Только ноги напрасно промочил». «Не сахарный, не растаю», — Семенов улыбнулся. Забота младшего офицера почему-то показалась ему очень приятной. «Найди Юру, побудь с ним. У него теперь мысли безрадостные. Надо бы подбодрить парня». «Будет сделано, товарищ майор». Дубко козырнул и помчался разыскивать капитана Павленко. Пока Семенов дошел до центрального пропускного пункта, промок до нитки. Благо, на КПП сидели знакомые ребята, не заставили предъявлять удостоверение, ждать, пока найдется тот, кто это удостоверение проверит, пока выдадут разрешение на передвижение по базе. Майор просто кивнул им и прошел за ворота. В здании на первом и на втором этаже светились все окна. У крыльца было безлюдно, зато за окнами просматривалось оживление. Семенов вошел внутрь, пробежался глазами по пропускным вертушкам, которых в холле насчитывалось не менее 6 штук. В дальнем углу увидел полковника Васильева, можно сказать, главного человека на базе. Семенов подошел ближе. Полковник тоже увидел Семенова, заулыбался и поспешил навстречу. Майору Семенову он импонировал. Прямой, принципиальный, не зацикленный на войне и шпионаже, несмотря на особенности профессии. Всякий раз, когда группа Дон останавливалась в домике у опушки, полковник Васильев старался устроить так, чтобы самые лучшие продукты доставались разведчикам. Дом к приезду бойцов отряда Семенова он принимал лично. Осматривал все, начиная с оконных рам на первом и втором этаже, заканчивая половицами в кухне. Если находил неисправности, посылал людей, чтобы устранить поломку в кратчайшие сроки. Сейчас же майор Семенов стоял перед ним не как долгожданный гость, а как нерешительный проситель. «Приветствую тебя, Павел Андреевич!» Василий взгреб ладонь Семенова в свои крепкие лапы и начал трясти. От тряски у Семенова клацнули зубы. «Полегше, Николай Григорьевич, так и душу вытрясти недолго!» — пошутил Семенов, но ладонь у Васильева отнял. «Чего подождю, таскаешься? Позвонить не мог?» «Не мог, Николай Григорьевич, потому и пришел. В нашем доме связи нет», — сообщил майор. «Может, общая беда, а может, только у нас не работает». «Пока никто не жаловался», — Васильев посерьезнел. «Хотя по такой мокроте желающих по улицам ходить вряд ли много наберется. И тебе бы не стоило. Учись, молодежь, побегушничать заставлять. Тебе самому уже не пристало везде тыкаться». «Это еще почему?» «Потому что подполковник – это тебе не майор. Начальник контрразведки в первую очередь должен уметь распоряжение отдавать», – наставительно произнес Васильев. «Никто меня не назначал, Николай Григорьевич. Информация у вас устаревшая. Полтора месяца назначения ждал, да так и не дождался. Так что теперь мне по лужам в самый раз погонять». «Это у тебя информация устаревшая, а мне только час назад птичка на хвосте свежие новости принесла». Васильев хитро прищурился. «Думал, ты в курсе, а тебя, оказывается, стороной обошли. Всем о твоем назначении сообщили, а тебе не удосужились. Умора». «Так нет же связи в домике», — напомнил майор. «Точно. Ты же потому и пришел», — Васильев хлопнул себе по лбу. «Вот голова садовая. Старый становлюсь, Паша. Что нужно, забываю, что не нужно, помню». «Да бросьте, Николай Григорьевич. Какой уж там такой возраст?» — подбодрил Семенов и снова задал свой вопрос. «Так что у нас со связью?» «Сейчас проверим». Полковник Васильев махнул рукой, подзывая дежурного. «Соболев, что у нас со связью?» «Отсутствует связь, товарищ полковник», — отчеканил дежурный. 20 минут назад была, а сейчас нет». «Какие действия предприняли для восстановления линии?» «Выслали техников-механиков для проверки. Только по такой погоде быстрого ответа ждать не приходится. Темно на улице, по грязи много по столбам не налазаешь». «Как будет результат, докладывать немедленно», — отдал приказ Васильев и повернулся к Семенову. «Извини, брат, придется подождать». «Подождем», — ответил Семенов. «Пойдем посидим у меня, обсудим твое назначение», — предложил Васильев. «Если можно, в другой раз, Николай Григорьевич. Ребята ждут, волнуются», — отказался Семенов. «Ну, как знаешь», — Васильев не стал настаивать. «Думаю, к утру связь будет, а раньше вряд ли. Соболев прав, в таких условиях монтажом заниматься небезопасно. Ложись спать, майор, утро вечера мудренее». Семенов пошел протянутую ему руку и пошел обратно. Павленко, Дубко и Богданов дожидались его на кухне. Понимая, что откладывать разговор смысла нет, Семенов уселся вместе с бойцами и дал полный расклад. Общее мнение оказалось следующим. На задание капитана Павленко брать нельзя, придется работать втроем. На этом и разошлись. Утром полковник Старцев позвонил сам. Трубку взял майор Семенов, который в эту ночь дежурил у телефона. «Как продвигается подготовка, майор?» После короткого приветствия задал вопрос Старцев. «У нас проблема», — сходу заявил Семенов и выложил все, что сообщила ему профессор Хараманцева. «Думаешь, это действительно проблема?» — выслушав майора, задал вопрос Старцев. «Не важно, что я думаю. Важно, что так думает Елена Петровна». Ответ майора прозвучал грубо, и Семенов поспешил исправить положение. «Вы же понимаете, Николай Викторович, не все от нас зависит. Мы люди подневольные, раз узнали о проблеме, обязаны доложить наверх. Пусть там решают, потому что в случае провала эта ситуация всплывет, и виновными окажемся мы». «Согласен, Павел Андреевич», – проговорил Старцев. «Просто все это так не кстати. У меня приказ на руках, отправка назначена на завтра. Теперь все придется переиграть, а это сопряжено с дополнительными затратами и отсрочкой по времени. Ладно, пойду докладывать начальству, а ты, Паша, на всякий случай подготовь команду. Возможно, уже этой ночью вам нужно будет прибыть в аэропорт». После телефонного разговора с майором Семеновым Старцев поднялся на 6-й этаж, где располагался кабинет Шабарова. На доклад ушло не более 10 минут, после чего Шабаров в спешном порядке отправился к начальнику ПГУ, чтобы лично проинформировать того о возникшем препятствии. Старцев остался в приемной ждать возвращения Шабарова. И правильно сделал, так как у генерал-лейтенанта Сахаровского тот пробыл недолго. «Переброску отменять запрещено», — сообщил он. «В Париж группа вылетает в 4:30 утра. Дальше все по плану. Николай Викторович, езжай на базу, проверь готовность группы и доложи о результатах». «Что по поводу капитана Павленко?» – поинтересовался Старцев. «Он остается здесь. Задачу придется решать меньшими силами». «Каким образом будет скорректирована легенда для Дубко?» «У него практически ничего не меняется. Он ведь у нас по легенде Мишель Шинье». «Так точно». «Вот и отлично. Могилу дядюшки он может посетить и самостоятельно. Билет на имя Жан-Франсуа Дюфура будет сдан. Причина – болезнь возлюбленной». «Я понял, Алексей Петрович. Разрешите идти». «Иди, подполковник. Пожелает меня ребятам удачи». «Обязательно». Спустя час после разговора с Шабаровым подполковник Старцев сидел напротив майора Семенова в кабинете на 2-м этаже. «Значит, капитана Павленко мы не берем». Как только подполковник Старцев передал последнее распоряжение сверху, Семенов начал подводить итоги. «Идут Богданов, Дубко и я. Вам в помощь будет выделен кто-то из нелегалов, работающих в Нью-Йорке. Этот вопрос пока прорабатывается. Более точные сведения получите шифровкой. Но это только на случай, если я пойму, что сами мы не справляемся, уточнил Семенов. Разумеется. Что с легендой Дубко? Его друг не смог вылететь из Парижа по причине болезни возлюбленной. Для французов это норма. Хорошо. Тогда пройдем по основным моментам, предложил Семенов. Из Москвы мы вылетаем по своим паспортам. Прибыв в Париж, добираемся до гостиницы «Bonnet in France». Там проходим регистрацию уже под новыми именами. Да, паспорта вам передадут в аэропорту. Опасно, Семенов с сомнением покачал головой. Проверки паспортного режима в аэропортах и на железнодорожных вокзалах происходят гораздо чаще, чем в каких бы то ни было других местах. Придется рискнуть. Паспорта нужно передать всем троим, к тому же не скопом, а по отдельности. Более нейтрального места, чем туалет аэропорта, не придумать. Каким образом произойдет передача документов? В аэропорту Ле-Бурже, куда прибывает самолет, есть три туалета. Тот, что нужен вам, в западном крыле. В туалете 6 кабинок, ваша третья от входа. Придется как-то выдержать очередность, чтобы не толпиться всем троим у кабинки и не привлечь ненужного внимания. Документы будут упакованы в непромокаемые пакеты 3 цветов. Для Адама Бергмана – синий, для Мишеля Шинье – желтый, для Вертанена – зеленый. Кабинки предоставляют собой 2-слойные перегородки, закрепленные на алюминиевых трубах. Стационарная лишь одна стена. На ней, в нижнем правом углу, расположен тайник. Все, что от вас потребуется – подцепить чем-то острым край фальш-стены, отодвинуть ее в сторону и забрать нужный пакет. Разумеется, фальш-стену нужно будет вернуть на место». «С этим разобрались. Теперь относительно гостиницы», – продолжил Семенов. «Номера будут забронированы на имена в соответствии с легендой. Это я понимаю. Что с питанием? Оно включено в стоимость номера?» «Да. Гостиничные номера полностью оплачены. Постарайтесь не заказывать ничего сверхоплаченного». «Постараемся. Такси до аэропорта Орли можно будет заказать через администратора?» «Только кому-то одному, и то нежелательно». У администраторов цепкая память. Не стоит давать им лишний повод. Каким образом в Париже заказывают такси до аэропорта, если не через сервис гостиницы? Есть 2 способа. Непосредственно на улице остановить проезжающую машину. Такой способ все еще популярен. И 2-й способ. Дойти до ближайшей стоянки такси. Как правило, при гостиницах всегда организовываются подобные стоянки. У той, где вы будете ночевать, она точно есть. «Хорошо, идем дальше. Рейс Париж-Нью-Йорк в котором часу?» «9:15. Время, подходящее для таксистов. В аэропорту Нью-Йорка вас встретит наш агент». «Майк Толлес, я помню». «Вот и отлично. Доберетесь до Конкорда, устроитесь на явочной квартире, дальше действуйте самостоятельно». «И это я помню. Связь держим через Толлеса. Понедельник, среда, пятница. Вопрос в другом». Что решили с транспортом для передвижения на месте? В «Конкорде» придется походить пешком. Старцев чуть замялся, потом решил, что лучше Семеновым не хитрить, все-таки не на пикник отправляется. На самом деле, пока этот вопрос урегулировать не удалось. Мнения вышестоящего начальства разошлись. Шабаров еще надеется выбить вам хотя бы одного водителя, знакомого с местными обычаями и привычками, но лично я сомневаюсь, что наверху ему пойдут навстречу. «Не так автобус или частный извозчик? Я правильно понял?» «Выходит, так». «А денежное довольствие позволит раскошелиться на частный извоз?» «Но как тебе сказать? Финансирование в штатном режиме». «Ясно, Николай Викторович, шиковать не придется». Семенов неожиданно улыбнулся. «Не расстраивайтесь. На самом деле безвыходных ситуаций не бывает. Разберемся на месте». «Еще вопросы?» «Никак нет, товарищ подполковник. Никаких вопросов». «Тогда инструктируй команду и готовьтесь к отъезду. В час за вами придет машина». «Хорошо, к часу будем готовы». «Алексей Петрович просил пожелать вам удачи», уже выходя из кабинета, проговорил Старцев. «Присоединяюсь к его пожеланию. Постарайтесь не попасть в беду». «Спасибо, Николай Викторович. Постараемся». Самолет «Москва-Париж» совершил посадку в аэропорту Ле-Бурже. Пассажиры проходили положенные досмотры и проверку документов. Счастливчики, попавшие в число первых, не спеша покидали здание аэропорта. Майор Семенов стоял у терминала в ожидании, пока медлительный сотрудник поставит в паспорт положенные печати. Пограничник маялся от скуки, ему так хотелось с кем-нибудь поговорить, что национальность Семенова его не смутила. «С приездом на французскую землю, господин Семенов!» — вежливо поприветствовал он. «Благодарю», — сухо ответил Семенов. «Погода в Париже сейчас прекрасная, а как у вас? Достаточно тепло или все еще холодно? Однажды я бывал в Москве, красивый город, только, на мой взгляд, слишком холодный. Вам, наверное, так не кажется?» «По-разному бывает». Вступать с пограничником в диалог о погоде Семенову совсем не хотелось, но приходилось соблюдать приличие. «Какое время года вы порекомендовали бы для путешествия в Москву?» «В каждом времени года есть свои прелести», — уклонился от прямого ответа Семенов. Ответ пограничника разочаровал. Дальше он начал задавать стандартные вопросы, потеряв к Семенову интерес. Майор поискал глазами Дубко. Тот уже прошел паспортный контроль и стоял у багажной вертушки в ожидании, когда до него доедет чемодан. Пассажир без чемодана выглядит подозрительно как для службы безопасности, так и для местной полиции. Слишком много багажа тоже чревато неудобными вопросами, а один чемодан в самый раз. Поэтому каждый из членов группы взял с собой только один чемодан. Свой багаж Семенов забирать пока не стал. Он увидел, как капитан Богданов заходит в туалет и решил не спешить. Дождавшись, когда Богданов выйдет из туалета и отдалится на приличное расстояние, Семенов вошел внутрь. Как и говорил подполковник Старцев, в туалете было 6 кабинок. Третья, на радость майора, оказалась пустой. Он вошел и закрыл дверь на защелку. Острые предметы на борт проносить запрещалось, но у майора в кармане лежала пластиковая расческа. Двухцветное чудо имело секрет. Более темный пластик сдвигался в сторону, обнажая довольно острую и твердую грань. Воспользовавшись этой гранью, Семенов открыл тайник. Зеленого пакета в тайнике уже не было. Семенов взял синий, извлек из него паспорт, сунул в карман, пакет сжал в руке, намереваясь выбросить его за пределами аэропорта. Он вышел из туалета в тот момент, когда Богданов проходил мимо входного контроля. И тут от группы отделился один из сотрудников контроля и направился к Богданову. Тому пришлось замедлить шаг. Сотрудник контроля что-то сказал Богданову, и тот полез в карман. Семенов прошел к багажной карусели, краем глаза он наблюдал за капитаном. Тот достал паспорт и протянул его сотруднику аэропорта. Документы чем-то привлекли внимание контролера. Он долго рассматривал фото, потом начал быстро что-то говорить. Семенов понял, что обращается он к Богданову на финском. «Проклятие! Он предъявил ему не тот паспорт», — догадался Семенов. Забрав багаж, майор остановился в стороне, пытаясь определить, насколько опасна ситуация. «О, вы фин? У моей жены родственники живут в Финляндии. Красивая страна!» «Да, у нас много красивых мест. Где именно живут родственники вашей жены?» В голосе Богданова Семенов не услышал беспокойства. «Вот Сиоки, это небольшая община на севере Финляндии». «Знаю это место. 2 месяца в году ваши родственники наслаждаются полярной ночью». Богданов улыбнулся. «Наслаждаются? Нет. Пожалуй, от такого подарка природы они отказались бы с радостью». «Это шутка», — пояснил Богданов. «Не слишком смешно? Что ж, мы, финны, не слишком хорошо умеем шутить. С какой целью прибыли в Париж, господин Вертанен?» Пограничник решил, наконец, приступить к своим прямым обязанностям. «Посетить памятные места. Когда-то мы с женой приезжали сюда. Теперь жена умерла, а я пытаюсь найти способ жить дальше». Фраза в устах Богданова прозвучала так трагично, что сотрудник службы контроля не посмел дальше терзать его вопросами. Он отдал Богданову паспорт и произнес. «Примите мои искренние соболезнования по поводу кончины вашей супруги. Надеюсь, поездка станет для вас приятной». «Спасибо, это было бы очень кстати». Богданов забрал документы и покинул здание аэропорта. Контролер проводил его долгим взглядом и обратился к своему коллеге. «Да, плохо остаться одному. Бедный парень даже прослезился, так тяжело ему даются воспоминания о покойной супруге». «О, я бы со своей расстался без сожаления. Моя Женевьева та еще заноза в заднице». «Ты так говоришь, Пьер, потому что она всегда рядом. А останься ты один, через неделю взвоешь от тоски». «Не думаю. Просто ты не знаешь мою Женевьеву». Дальше Семенов слушать не стал. Он увидел, как Дубко выходит из туалета и идет к выходу. «Второй пошел», — мысленно прокомментировал Семенов. «Покинем территорию аэропорта, дальше будет проще». Мимо сотрудников пропускного пункта Дубко прошел без происшествий. Семенов выдохнул с облегчением и вышел следом. У самого выхода была стихийная стоянка такси. Семенов сел в первую попавшуюся машину. «Отель Bonnet en France», — коротко бросил он. «Немец? Впервые во Франции?» Водитель, низкорослый, смешливый француз, с любопытством разглядывал Семенова. «Проездом», — также коротко ответил Семенов. «Во Франции нужно провести хотя бы неделю, чтобы почувствовать дух этой страны». Водитель весело прищелкнул языком и завел двигатель. «Могу устроить обзорную экскурсию прямо сейчас. Беру недорого». «Нет, спасибо, мне в отель». «Как скажете». Водитель пару секунд помолчал и снова начал приставать с вопросами. «Есть у вас во Франции друзья, родственники? Почему вы решили остановиться в Bonnet? По рекомендации? Вижу, багажа у вас мало. Предпочитаете путешествовать налегке?» Семенов отвечал на смешанном французском и немецком. Половину ответов водитель явно не понимал, но ему это никак не мешало. Благо, путь до отеля занял не более 10 минут. Иначе Семенову пришлось бы ответить тысячи на две вопросов. Он и так чувствовал себя, как на допросе. Остановив такси у входа в отель, водитель услужливо поднес чемодан до дверей и остановился, вопросительно глядя на Семенова. Тот понял, что водитель ждет чаевых. Он достал из кармана мелкую французскую монету, сунул ее в руку водителя, поблагодарил за помощь и вошел в отель. Вестибюль Bonnet en France поражал помпезностью. Что-то больше похоже на дворец шейха, чем на утонченный интерьер французского классицизма. Не успел майор сделать и пары шагов, как к нему подлетел мальчишка-носильщик. Ухватившись за чемодан, он потянул его на себя. «Месье позволит помочь?» К Семенову он обратился на французском. «Благодарю, помощь не требуется», — ответил Семенов. Мальчишка разочарованно вздохнул и вернулся на свое место в дальнем углу холла. Семенов заметил у стойки регистратора Дубко. Тот оживленно болтал о чем-то с симпатичной девушкой-администратором. Павел понял, что Дубко беззастенчиво с ней флиртует. Вот ведь неугомонный. И здесь без внимания женского пола не останется. Семенов сдержал улыбку. Он прошел креслом, тут и там, удобно расставленным по вестибюлю. «Номер 22А, второй этаж. Условия повышенной комфортности. Все верно, месье Шинье?» Улыбка администратора сулила Дубко все прелести французской любви. «Для вас просто Мишель, драгоценность моя!» Взгляд Дубко обещал голубоглазой администраторше не меньший восторг от общения. «Хорошо быть молодым, полным сил», — размышлял Семенов, наблюдая за тем, как Дубко флиртует с девушкой. «Жаль, что нельзя остановиться здесь просто для отдыха. Из них получилась бы красивая пара». Пока Семенов размышлял, а Дубко флиртовал, в холле появился солидного вида мужчина. С баками рыжего цвета, строгим взглядом и тонкими, сомкнутыми в узкую полоску, губами. Костюм не слишком дорогой, но и не из тех, что продают в магазинах готового платья, он выглядел как директор. Он и был директором. Увидев его, девушка изменилась в лице, поспешно закончила оформление, выдала ключи и, формально пожелав клиенту приятного отдыха, повернулась к солидному господину. «Месье Фуко, вам что-то нужно?» «Селин, ты снова нарушила правила отеля», — понизив голос до шепота, заявил месье Фуко. «Кажется, урок не пошел тебе на пользу». «Что вы, месье Фуко, никаких нарушений!» — воскликнула девушка, теперь на ее лице отразился страх. «Всего лишь положенная вежливость. Я не могу отвечать за каждого мужчину, который селится в отеле. Они желают мило побеседовать, пока я заполняю бумаги, и я им это обеспечиваю, ничего более». «Хорошо, если так», — месье Фуко с сомнением покачал головой. «Смотри, Селин, если замечу, что ты снова перешла границы, твоя тетушка тебя не спасет. Не успеешь глазом моргнуть, как окажешься на улице». «Я вас поняла, месье Фуко. Благодарю за доброту». Девушка украдкой выдохнула, гроза миновала, и она снова стала сама собой. Месье Фуко скрылся за боковой дверью, а к стойке администратора подошел Семенов. Он не стал провоцировать новые нападки. Молча предъявил документы, молча поставил подпись там, где велела администратор, забрал ключ от номера и ушел. За то время, пока он и Дубко проходил регистрацию, Богданов так и не появился. Семенов не видел, чтобы тот садился в такси, и его отсутствие в отеле несколько настораживало майора. Поскольку общаться между собой во время проживания в отеле бойцам было запрещено, они еще на базе выбрали местом встречи ресторан отеля. Конечно, переговорить не получится и там, но хотя бы визуальный контакт установить можно. Время приема пищи они тоже обговорили заранее. Обед для всех троих должен был пройти в 2 часа дня, ужин – 8. Поднявшись в номер, Семенов принял душ, переоделся в более подходящую одежду и взглянул на часы. Стрелка показывала 1:45. «Посидеть за столом лишних 15 минут не помешает», – решил Семенов и отправился в ресторан. Там было многолюдно. Видно, что отель пользовался спросом. Свободных мест почти не было. Дежурный администратор проводил Семенова до его столика. По пути Семенов увидел Дубко. Тот сидел за столом с 2 ирландцами. Шумная беседа приносила ирландцам удовольствие. Дубко же лениво ковырял вилкой непонятное блюдо. На Семенова он не смотрел, но майор точно знал, что он его увидел. «Богданова не было и здесь. Где же ты, чертяка?» Семенов завел мысленный разговор с товарищем. «Где тебя носит? Неужели так трудно без приключений добраться до отеля?» В ресторане он просидел 40 минут. Его соседи по столу, чопорная англичанка и ее затюканный бессловесный муж, ушли 15 минут назад. Официант уже 3 раза появлялся в поле зрения Семенова. Он нетерпеливо поглядывал в его сторону, ожидая, когда же он уйдет и можно будет подготовить стол для ужина. Но Семенов все сидел. Когда тарелки опустили, Павел заказал стакан воды. Он старательно имитировал процесс питья, но официанта этим трюком обмануть не смог. В конце концов, терпение официанта лопнуло. Он решительно приблизился к столику и спросил: «Месье желает еще что-то?» «Нет, спасибо, у меня все есть», — ответил Семенов, используя смесь немецкого и французского. «Быть может, вам будет удобнее перейти в соседний зал? Там есть подходящие кресла для отдыха», — предложил официант. «Я вам мешаю?» — Семенов решил задать вопрос в лоб, так как знал, что на такие вопросы обслуживающий персонал не имеет права давать положительный ответ. «Ни в коей мере», — поспешил тот заверить клиента. «Просто подумал, что вы в нашем отеле впервые и еще не ознакомились со всеми его удобствами. Комната отдыха весьма удобна. Если любите уединение, можете пройти в библиотеку через холл до коридора и налево». «Здесь мне вполне комфортно», — заявил Семенов и нагло взглянул в глаза официанту. «Отвали», — говорил взгляд Семенова. «Проваливай поскорее», — отвечал ему взгляд официанта. Внешне же их беседа имела весьма благопристойный вид. «Тогда, может быть, я могу предложить вам кофе с сыром и крекерами?» Официант предпринял еще одну попытку прогнать настырного клиента, предложив ему раскошелиться на дополнительное блюдо. Но Семенов не прореагировал. «Благодарю, я сыт. Ваши повара отменно готовят», — подсластил он пилюлю. «Непременно передам ваше одобрение шеф-повару». Официант слегка поклонился и ретировался. И в этот самый момент в зал вошел Богданов. Он беспечно насвистывал что-то под нос. К нему сразу подбежал администратор зала, взглянул на гостиничную карту и повел к столику. Путь их лежал мимо столика майора. Проходя, Богданов задел локтем Семенова. Тот недовольно фыркнул. «Простите, господин», — обратился к нему капитан. «Мне так неловко. Обычно я не такой неуклюжий. Наверное, все дело в таксисте. Этот негодяй увез меня на другой конец города, так как не знал, где находится отель. Дикость какая-то. Я так накатался, что меня слегка ведет в сторону». «Не страшно», — отмахнулся от объяснений Семенов. «Благодарю, еще раз извините». Семенов не ответил. Он встал, проводил взглядом Богданова и прошел к выходу. Попутно заметил восхищенный взгляд официанта, добившегося, наконец-то, своего. Сколько времени француз убил на вредного клиента, а тут появился какой-то неуклюжий уволень и за 2 секунды выпроводил зануду из зала. В его глазах это заслуживало восхищения. Семенов поднялся в номер уже со спокойным сердцем. Он получил подтверждение, что вся группа добралась до места и даже узнал, что задержало в пути Богданова. Семенов устроился у окна и закурил. «Для первого дня все идет неплохо», – рассуждал он. «Досадные происшествия в аэропорту и в такси не так страшны. В принципе, это как нельзя лучше вписывается в стереотип поведения финнов. Слегка заторможенные, слегка нелюдимые, с ними постоянно происходят какие-то казусы. До отъезда в аэропорт Орли оставалось еще много времени. Семенов решил прогуляться по окрестностям и поискать стоянку такси, о которой рассказывал подполковник Старцев. Прихватив куртку и кошелек, он вышел из номера.